Прима ждать больше не будем». Оба дворянина королевской гвардии быстро пошли по узкой тропинке, слабо освещенной луною, к ущелью Серы-де-Сейес, в котором они надеялись настичь Жозе. Вдруг Олоцага, шедший впереди, остановился. Тропинка пересекалась трещиной, которая в верхней части своей была невелика, но потом расширялась в широкую ужасную пропасть, выступы скал были всего в 2 футах расстояния, так что без труда можно было перескочить с одного на другой. Олоцага, недолго думая, прыгнул. Сарано за ним. Они вскрикнули. Под ногами Франциско покачнулся выступ скалы, висевший над пропастью. Не теряя присутствия духа, он, падая, ухватился за кустарник. Обломок скалы с грохотом покатился в бездну, и Сарано повис в воздухе, судорожно цепляясь руками за камни и корни. Это была минута такой опасности, что Олоцага побледнел. Он лег на твердую землю и, собрав все силы, помог своему другу выкарабкаться. Они оглянулись на широкую расщелину, лежавшую позади них. «Пойдем скорее», — советовал Олоцага, — «чтобы добраться до ущелья, там безопаснее». «Чу? Что это такое?» «Как будто человеческий голос». Сарано прислушался. Действительно, от подошвы тропинки, по которой они только что взобрались, вторично донесся до них какой-то глухой крик. «Неужели это Жозе?» — прошептал встревоженный Сарано. «Может быть, он идет по опасной дороге на краю пропасти и тащит за собой Энрику?» Грудь Сарано высоко подымалась. Олоцага посмотрел на ту часть тропинки, которая была отделена от них расщелиной. Кто мог идти за ними? Кто мог окликать их? «Сарано! Олоцага!» — послышалось уже совсем явственно. «Отвечайте! Вы на опасной дороге!» «Боже мой! Да это Прим! Это он зовет нас!» «Прим!» — отозвались они. Через несколько минут Прим, встревоженный и полумертвый от бега, показался на той стороне трещины. «Куда вы идете? Вы погибли. Мерзавцы нарочно заманили вас на непроходимую дорогу к ущелью. Перед вами, да и позади вас, открытая бездна». Сарано и Олоцага в ужасе переглянулись. Если бы Прим подоспел часом ранее, они не были бы в такой ужасной опасности. «Идите назад, во что бы то ни стало. К ущелью ведет теперь только одна дорога, мимо деревни Сейос, и по ней сейчас пробирается Жозе к своему аванпосту. Ради всех святых спешите! Он уже сзывает карлистов, лагерь их тут же, за ущельем, и хочет перерезать нам единственный путь». Тогда нам останется или прыгнуть сюда, в пропасть, или наткнуться на их штыки. Карлистов 50 человек. Я видел их лагерь вон с того возвышения. «Нечего делать, Сарано», — серьезно сказал Олоцага, пожимая руку своего друга, как будто прощаясь с ним. «На всякий случай приходится немедленно перепрыгнуть опять назад через трещину. Счастливый скачок, и мы спасены». «На волосок ошибемся», и Сарано не договорил. «Не смотри вниз и не раздумывай, мой юный друг. Исход только один», — сказал Олоцага с тем спокойствием, какое в минуту опасности всегда имело на Франциско благотворное влияние. «Решайтесь же! Уже ночь проходит», — воскликнул Прим. «Я сейчас», — сказал Сарано и отступил несколько шагов назад, чтобы разбежаться, взлетел над пропастью и упал в объятия Прима. «Превосходно! Об Олоцаге я не так беспокоюсь. Он легче тебя. Уж он приготавливается. Ах, смотри, вот прыгает-то! Хвала Пресвятой Марии! У меня еще волосы дыбом стоят на голове. Идите скорее за мной, я вас выведу на дорогу».